Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 24 мая 2022 года, вторник. Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Созвучно этому празднику на Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Виктор Максименков с темой «Россия – прародина фесских дисков». Здравия, Виктор! Здравия, Елена! Здравия, слушатели! Дорогие друзья, и как всегда, пока идет живой эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Тема эфира говорит сама за себя. Будем сегодня говорить о фесских дисках. Виктор, тебе слово. Благодарю, Елена. Ну, мы как раз затронем и славянскую культуру, и традиции, и письменности древнейшие вспомним. И хочу сразу дать ответ тем, кто удивляется именно названию эфира. Да, действительно, фесских дисков в кавычках множество. И самые старые из них найдены в России. Это никому не известно, поэтому я и хотел бы вас с этим познакомить. Для тех, кто меня не знает, зовут меня Виктор Максименко, я давно сотрудничаю со Славянским радио, и мы совместно, даже благодаря этим находкам и древнейшей славянской культуры, давно расшифровали этот фесский диск. Мы сегодня его расшифровывать не будем, есть эфир на Славянском радио, фесский диск расшифрован, перейдите, посмотрите. Расшифрован он был благодаря как раз другим фесским дискам, ну, фесским дискам в кавычках, потому что найдены они были в России. Они были как раз предшественниками этого диска. И я и хочу вас познакомить, ознакомить, почему, чтобы вы понимали, почему это происходит, почему, например, та же мировая сенсация в любом нормальном обществе это стало, сейчас не вызывает никакого интереса, потому что люди не владеют информацией. Потому что, я думаю, многие знают, что такое фесский диск. Это таинственный диск. Был найден в 1908 году на Крите при раскопках города Фест. Он до сих пор не расшифрован, ну, так называемой официальной наукой. Не понят, считается единственным диском. Ну, еще могу вам показать, где он найден. То есть, казалось бы, при чем тут Крит? И Россия. Причем Россия, которая прародина всех этих фесских дисков. Ну, сейчас я с вас с этим и ознакомлюсь, для того, чтобы вы владели информацией, что на самом деле все, ну, по крайней мере, множество так называемых тайн и загадок современной науки легко решается, если вы знакомы, действительно, со славянской культурой, которая раньше была распространена по всему миру. Ну, в это, конечно, никто не верит, а я вам покажу, что это легко проверить. Вот эти пять дисков, найденных в России. Причем два из них официально подтверждены наукой, то есть они уже проходили проверку. Я сейчас с этими всеми данными вас ознакомлю. Ну, начнем мы с самого молодого диска. И вы тогда поймете, почему же вы об этом ничего не слышали и не услышите, если сами не будете заниматься саморазвитием и не поймете, как устроена вот эта вся система. То есть буквально в октябре 2020 года житель поселка Шилово Рязанской области при установке забора, раскопка ям под столбы, обнаружил непонятный глиняный диск. И, соответственно, пошел с этим в интернет. Я лично с ним общался. Как говорится, вот это где Шилово находится, где Рязань. И понятно, что человек он простой. И пошел он, конечно, показывать это, скажем так, в музее официальным лицам, археологам. Вот что собой он представлял, это шиловский диск так называемый, то есть вот он примерно 14,5 сантиметра диаметром, знаки аналогичные фесскому диску, фесский диск примерно до 16 сантиметров радиусом, то есть ну что-то аналогия какая-то есть однозначно, даже если вы смотрите сверху. Есть даже видео, я в конце дам эти ссылочки, можете перейти, познакомиться с этой информацией. То есть казалось бы, человек нашел сенсацию, да? Ее должны с руками были оторвать музеи, там археологи. Ну, понятно, что не тут-то было. Не тут-то было. А почему не тут-то было? Это отношение к этой информации. Я вам привяжу фото статьи. Источник как раз внизу написан. Когда человек пошел по музеям, ему сразу сказали, готовьтесь к тому, что вам скажут, что это подделка и сувенирная продукция. Опять же, эта же статья утверждает, человек, я тоже разговаривал, он это подтверждает, что он пришел к единственному на всю область археологу Василию Кононову, и он ему ответил. Ну, будем надеяться, что это как бы верно, потому что мы просто читаем статью. Ответ его такой, тому, кто нашел. Сейчас на этой территории не ведется никаких археологических исследований, а значит раскопки были самовольными и непрофессиональными. Казалось бы, ну и что это отменяет? То, что изображено на фотографиях, ну как бы мы показали эти фотографии, диск, он говорит, сильно похоже на откровенную современную подделку. Молодец, на взгляд определил. Бывает же такое, как говорится, ни экспертиза, ничего, взглядом сразу определил. Вот это профессионал. Тот, кто это делает, ищет просто дешевой популярности. Ну, ни дешевой, ни дорогой популярности человек этот не нашел до сегодняшнего дня. Дешевой славы и вводит людей в заблуждение, отметил Конов. Археолог заявил, что в любом музее находку признают шуткой, фальсификацией или подделкой. Я хотел бы призвать, ну это слова этого археолога, единственное, на ту область, подходить критически к таким громким, ярким находкам, которые, извините, связывают минойскую цивилизацию с территорией современного Шиловского района. Ну, вот утверждает статья, что Конов именно так и сказал. Ну, хотя бы элементарное критическое мышление в голове-то надо включать. И все вот это вот бильберды, самое интересное было в конце. Давайте включим элементарное критическое мышление. Если науке это не досуг, как бы, зачем? То мы-то можем это сделать. Ну, у нас-то какие претензии к этому? Мы можем сделать это очень просто. Взять и почитать книги. Представляете, написанные тоже историческими мужами. Как говорится, еще 130 лет назад написал ее Флоринский. Мы рассматривали тоже на Славянском радио этот эфир. Это одна из запрещенных книг. Вы спросите, ну, а что запрещенных-то? А ни в каких школах, институтах ее не изучают. Они изучают его, потому что одно название перечеркивает все то, что называется сегодня исторической наукой. Потому что название книги «Первобытные славяне» по их доисторической жизни. Вы скажете, ну и в чем же проблема? А проблема в том, что то, что называется современная наука сегодня, разрешает появиться славянам в VI веке в каком-то там лесу. Ну и молиться там колесу. А доисторический период, это значит больше 2000 лет назад. И не просто 2000 там, и один годик, а намного больше, чем 2000 лет назад. Вот о чем эта книга, написанная Флоринским 130 лет назад. А вот и не там. Я приведу всего лишь одну цитату, мы много ее там цитировали, там много интересных вещей. Но я хотел бы обратить внимание всего лишь на одну страницу, а там три части этой книги. В 1881 году появилось на свет известное сочинение Генриха Шлимана. Этот замечательный труд, снабжен многочисленными рисунками, проливает новый свет на сибирские древности. 1881 год. Раскопки Шлимана проливают свет на сибирские древности. Для тем, где Сибирь, где Шилова, Рязанская область, а где Крит, и где вел раскопки Шлиман. Ну, чтобы вы понимали, как это связано. Что же он пишет? По раскопкам Шлимана оказывается, что троянская культура отличалась от эллинской. Для тех, кто не понимает, эллины – это хеллины, выходцы из пекла, то есть это один народ. Те, кто сейчас живет в современной Греции, это эллины как раз эти, хеллины. Гречество или жречество – это те же самые славяне, что жили тогда в тех районах. ну, для того, чтобы понять, как это связано. Так вот, культура отличается от эллинской, и во многих случаях представляет типы весьма сходные или даже тождественные, внимание, по рисунку и орнаментов предметов с типами сибирских курганных древностей. То есть даже не Подмосковье, а Сибирь как раз соответствует греческому району, то есть средиземноморскому. Чаще всего это встречается в гончарных изделиях. Ну, для понимания, фесский диск сделан из глины. То есть гончарное изделие. Такое же нередко поразительное сходство с троянской глиняной посудой мы видим в археологических находках Балтийского моря, Северной Пруссии. В этой последней оказываются те же, как и в России и Сибири, формы земляных каменных курганных могил. Также многочисленные группы курганов представляют собой общие кладбища, устраиваемые на высоких открытых местах, преимущественно по берегам рек. Те же или во многих сходные способы погребения, те же предметы находятся во всех могилах. Такое совпадение нельзя назвать случайным. Этой книге 130 лет. Покажите ее тем, кто считает себя ученым или занимающимся историей, археологией. Ну, пускай почитают. Действительно, надо же иметь хоть капельку критического мышления. Вам тогда еще говорили, что все эти захоронения и содержащиеся в них предметы от так называемой Греции, Балтии, Пруссии, России, Сибири идентичны, как и те же курганные захоронения. Ну, конечно, никто ничем не пошевелил за это время. Я позволю себе добавить славянских легенд, чтобы, как говорится, уже напрячь науку так по полной. Мы дальше будем научные достижения рассматривать, но давайте добавим славянских легенд. Есть славянский бог Арк. Славянский бог, ну, как говорится, бог да бог. Но в чем дело? Он считается отцом Пелега, от матери сырой земли, и прародителем народа Пелазги. Кстати, Арк – это медведь, ну, по-современному. А символ Сварога, дедушки славянского народа, тоже медведь. Ну, ну, так получилось. Арк в Греции стал известен под именом Аргос. Отсюда Арголида, Аркадия. Арк родил Пелега, от кого вели свой род Пелазги. Первый арийско-славянский род Средиземноморья. Вот вам, как говорится, связь славянских легенд. Это-то наука точно читать не будет, но мы-то можем это знать. Нам-то мы можем-то и почитать, чтобы знать свое прошлое по легендам, которые подтверждаются археологией. Ну, как говорится, это мы. Другие не видят. Бывает. Пелазги – это Греция до греков, до эллинов, я бы хотел уточнить. Палестина до евреев, Магреб до финикийцев, Италия до этрусков, Англия до кельтов. Вот кто такие пелазги, хотя это те же самые славяне. Излюбленное название пелазгийских славянских городов – Лариса. В процессе расселения пелазгов это имя появилось на огромной территории от Черного моря до Сирии, от Северной Месопотамии до Северной Италии. До нашего времени дожила только одна Лариса, Лариса Пелазгийская на севере Греции. Греции, дорогие друзья, там открыто до Греции близко, кто не знает. Стены городов Пелазги складывали из гигантских, тщательно пригнанных друг к другу камней. Эти стены назывались у греков циклопические или стенами Пелазгов. Греки, эллины, пришедшие на Балканы, намного более позднее Пелазгов. Именно от последних те переняли навыки мореходства. Велика была роль пелазгов в формировании самого греческого этоса, ну, современного. Греческим его называют наука. Сами они себя до сих пор называют эллины. Ведь, по словам Геродота, до своего объединения с пелазгами эллины были немногочисленны. То есть те, кто сейчас живут в Греции, это эллины. Ну, они пришли туда после пелазгов. То есть, я к чему это говорю? Это славянские легенды. Ну, казалось бы. Славянские легенды, ну вот еще один ученый, Ларичев. А чем же он занимался? А он брал археологические находки, в основном Сибири, и расшифровывал их. И оказалось, что древнейшие в мире, вот вдумайтесь на секундочку, древнейшие в мире календарные системы раскопаны в Сибири, изучены наукой, подтверждены официально. И на этом все. Что значит на этом все? Вы найдите мне хоть один учебник, школьный, институтский, любой, и покажите, что древнейшие календарные системы найдены в Сибири, подтверждены и изучены. Точка. Найдите хоть эту фразу, хоть в каком-нибудь учебнике, ну хоть в каком-нибудь покажите, для того, чтобы вы понимали, принадлежит ли той же России ее собственная история. Нет, не принадлежит. Ну, может, люди не готовы. Вот одна из цитат Ларичева. Великий сказочник Иоганн Христиан Андерсен горько сетовал на свое время, что его современники не готовы воспринять, оценить и понять всю красоту мира. Он с грустью мечтал. Да, суть в том, что профессор Ларичев, который стал профессором, изучая артефакты Сибири, изучал подобное вот изделие. Это всего лишь древнейший календарь на Земле, возраст которого, по одним данным, от 22 тысяч до 27 тысяч лет. Это кость мамонта длиной 13,8 сантиметра. И на ней какие-то узоры до боли знакомы. Это спираль жизни. Он ее изучил и сказал, что это движение Солнца, Луны и ближайших планет. То есть фактически модель Солнечной системы, известной нам сегодня в миниатюре. Вдумайтесь, у человека 22 тысячи лет назад в кармане лежала модель Солнечной системы, известной нам сегодня. Скажите, пожалуйста, у кого из вас в кармане сейчас лежит модель Солнечной системы на сегодняшний день? И все это умещено на размере 13-14 сантиметров на 8, по-моему. То есть это карманный календарь. Карманный. Для того, чтобы им пользоваться, как вы понимаете, нужно знать что? Хотя бы математику. Но на самом деле это и есть древнейшая письменность, потому что люди тогда могли это читать и считать, и мы это можем повторить. То есть они от нас ничем не отличались, были даже мудрее нас, потому что они для всего использовали мозги собственные, нигде ничего не одалживали. И вот у них была такая модель. Но обратите внимание на центр. Почему я назвал эфир «Прародина фесских дисков», именно Россия? Это Сибирь, Иркутская область России. Датировку я сказал. Найдено оно в поселении Мальта. Ну, вы знаете, что Мальта есть как раз и в Средиземноморье. Может, не зря. Здесь при Байкале, там и пирамиды есть, как говорится, и древние города погибшие. Там много чего интересного. Но это все в следующий раз. Главное, я вам показываю, где это. Где изначальный фесский диск в Сибири, в Прибайкале находится. Ну, опять же, вот письменности, культуры, вот это черты и резы перед нами. То есть про письменность земли и славян. То есть резы это черточки, а резы, ну, черты это черты, а резы это вырезы небольшие, вот такие углубления, вот они. Вот это и есть черты и резы. Черты я вам чуть дальше покажу. Вот это резы, ну, спираль-то, спираль одинаковая. Я обратил на это внимание, ну, изучая все эти археологические находки. Вот это центральная спираль Малтинской пластины, которой 22 тысячи лет. 242 точки. Решила взять фесский диск. Думаю, где-то я уже это видел. Ну, где-то видел я это уже, причем много раз. Смотрю, вот это же фесский диск. Спираль-то одинаковая. Осталось дело за малым, посчитать количество точек. Ну, а здесь символов. Подсчет левой и правой части, или верха, низа фесского диска, дает 242 точки. То есть это тот же самый календарь, солнечный. Я вам для примера вот их рядом поставлю. И кто-то заметит, что у нас вроде 365 дней в году. Да, так и есть. Одна сторона фесского диска использовалась два раза, и получается 365. То есть очень сильное подозрение, что это календарь. То есть, и обратите внимание, количество точек и на Малтынской пластине, изученная наука, подтвержденная, что это календарь древнейший, прибайкальский. И на фесском диске одинаковое. Вот это мне и помогло расшифровать. Я просто понял, что все вот эти символы, это не что иное, как созвездия и планеты. Ну и само Солнце. То есть мы об этом проводили эфир. Даже удалось собрать не просто фесский диск расшифровать, мы собрали критскую календарную систему. То есть что это такое? В центре фесский диск, вот это дни, скажем так, а на них созвездия изображены, праздники. Потом идет либо 12 созвездий, либо 16 чертогов, там, где находится Солнце. Для этого используются вот эти указки. Наука не знает, зачем они нужны. Я вам говорю, вот там, где два шарика, один шарик стоял на созвездии, другой на том дне, где Солнце находилось. А вот эта указочка с одним шариком, это была Луна. Вот это вот выемки по краям, вот это там этот шарик находился. Он указывал, где находится Луна. Вот как работала эта система. То есть человек в ручном режиме это передвигал каждый день. И люди на площади могли наблюдать, какой сейчас лунный день, солнечный день, какой праздник, какое созвездие. Вот это критская календарная система. Благодаря Малтынской пластине возрастом 22 тысячи лет удалось его расшифровать, понять, доказать, что это тоже календарная система. А, соответственно, прародина фесского диска – это Прибайкалье, Сибирь. Даже не Подмосковье, обратите внимание, Сибирь. Хотя, если почитать ту книгу, археологи изначально говорили, ребята, все курганные захоронения и предметы, их содержащиеся, в основном одинаковые. От Балтийского моря, грубо говоря, до самого Египта. Да, встречаются другие культуры, но в основном они одинаковые. То есть эти выводы мы делали, опять же, в нашей программе. Перейдите, посмотрите на Славянском радио расшифровка фесского диска. Показали, что все так называемые вот эти символы, это не буквы, это как раз созвездия, планеты, солнце, ход солнца, куда идет солнце и так далее и тому подобное. То есть это легко можно увидеть, потому что созвездия-то сохранились, вы же их не спрячете. То есть это все есть в эфире, не этом не будем останавливаться, продолжим, потому что кроме уже, как говорится, имеющегося фесского диска Малтынской пластины тире, был найден кусочек еще одного диска, очень напоминающего фесского. И, о чудо, он опять был найден в России. Ну вот понимаете, какая незадача. Ну нашли бы там опять его на Крите, не было бы этих проблем, понимаешь. А нашли его во Владикавказе. Ну вот так вот получилось. То есть и нашел его ученый, 1998 год, Кузнецов, его коллега Меновым, тоже доктор наук, был представлен на экспертизу керамический черепок, ну фрагмент, позже названный Владикавказским диском, очень напоминающий по стилю и знакам фесский диск. Опять же, что позволяет мне говорить, что Россия прародина фесского диска. То есть Кузнецов тщательно все изучил, сфотографировал и отправил письмо прямо в Грецию. Понимаете, смог же человек тогда это сделать? Ну, правда, его уже нет. Ну, что ж, сделал, что смог. Через какое-то время в греческом научном статье, ну, было в Греции, через полгода получил сборник научных статей «Человек», «Антропос» по-гречески. Он получил Кузнецов как подарок. И в нем была опубликована статья специалиста по крито-микенской письменности под названием «Осколок письма с Черного моря». Вот что пишет Эфи, этот специалист. «Кавказская находка, несомненно, подлинная. Надпись, если она даже не принадлежит Криту, точно относится к Эгейскому бассейну, где это письмо получило свое развитие и широкое распространение. Что касается хронологической датировки, то она относится примерно к 8-7 веку до нашей эры, то есть 2700-2800 лет ей. И она подлинная, соответствует той же письменности, ну той же культуре, скажем так. То есть, казалось бы, ну вот вам еще одно подтверждение, ну хотя бы это-то можно было, как говорится, принять во внимание, как говорится, включить мышление, как нам советовали, помните? Включайте мышление, включили. Но здесь все было нормально, не переживайте, теперь переживать нечем, этот осколок потерян. Те, кто его видели, уже умерли. Все, остались только фотографии. Вопрос закрыт. И будет так дальше закрываться, если люди не начнут меняться к лучшему, не начнут интересоваться, что же у вас происходит. И, соответственно, даже требовать, чтобы знать настоящую свою историю. Потому что на этом, блин, находки не закончились. Ну, понимаете, вот из всех щелей. И в октябре 2014 года в Ингушетии обратно нашли вот тот же фесский диск. Ну, аналог, понятно. Вот он синими стрелками выделен. Чем богат? Те фотографии, что есть. Куда он делся, в каких он подвалах сгинул или куда он был продан? Это вопрос к тем, кто его нашел. И куда они его задевали, скажем так. Цельный, полный аналог. Вот эта вот белая штука, стрелками выделена, была найдена. Где же она была найдена? Красной стрелочкой я выделил Назрань. Синенькой Владикавказ, где был найден до этого осколок фесского диска, подтвержденный. Даже греками. Ну, тут бы, как говорится, и включить что-то под названием критическое мышление или мышление, у каждого свое. Но не получилось, не фартануло. Ну, бывает. Также на Кавказе находят очень много подобных камней. Ну, я вам не зря показал критскую календарную систему. Это та же самая календарная система, в центре которой, опять же, находятся вот эти фесские диски. Где-то там и палочки должны быть, но это уже не суть важно. Я к тому, чтобы вы имели в виду, что вот эти все так называемые фесские диски не центр календарной системы, но это ж ведь одна культура. И в чем же ж юмор? Даже связь фесского диска. Мы-то сейчас используем те же диски, только называем это часами. Ну, убрали мы оттуда созвездия. Ну, не все же оттуда убрали. Ведь раньше люди измеряли время по звездам и солнцу, то есть по природе. А мы почему меряем? Не почему, по мертвым часам, которые идут куда-то. Какие циклы они отсчитывают, что они там отсчитывают, как говорится, одному Богу известно. Еще один диск, которым не могу вас познакомить. Опять же, так называемое золотое руно. Встретил в сети в интернете. Человек воссоздал из информационного поля Земли. Я ни на что тут не претендую, я просто хочу сказать, что так называемое золотое руно, руны, это тайный образ, это письменность, про письменность еще одна. И вот человек, ну, как бы воссоздал, что, скорее всего, золотое руно должно быть вот таким. Я с ним даже согласен. То есть, скорее всего, именно охота за золотым руном шла именно потому, что это письменность. А письменность – это информации, возможности, как говорится, передать информацию дальше. Почему за ним шла такая охота? Возможность учиться, передавать информацию дальше. То есть намного легче украсть там кусок золота, чем столько мороки тратить на украсть какую-то шкуру барана, покрытую золотой пылью. Ну, согласитесь. То есть это было что-то намного более ценнее. Это была информация. Возможность изучать, передавать информацию, возможность при помощи рун постигать тайны мироздания, тайны природы. Ну, для этого надо хотя бы это знать. Еще один диск, тоже информации крайне мало. На том же форуме, что я нашел информацию о осколке вот этого Владикавказского диска, есть еще один диск. Опять же, люди его просто нашли. Ну, доходили где-то и нашли. Подарили девушке Юле. Девушка Юля спрашивала, что это? Девушка Юля, это уменьшенная копия фесского диска. То есть фесский диск можно перевернуть один раз в году, а можно перевернуть два раза, три, четыре. Ну, соответственно, сделать подобные более уменьшенные копии. Вот что это такое. Если девушка Юля нас увидит, пускай она тоже отзовется, потому что информации крайне мало. Но для понимания, это пятый фесский диск, найденный в России. Казалось бы, в Крите один. И какая шумиха, и до сих пор там все посыпают себе голову пеплом, не могут расшифровать, и не смогут расшифровать без славянской культуры. Тут уже найдено 5. Никто не пошевелился. Почему? Смотрите выше. И не пошевелится, я вам подсказываю. Вот он, более приближенный. Где его владелец, куда он делся, я писал и на форумы, везде писал, найти не смог. Кто сможет найти, узнать, пишите, пожалуйста. Виктор Максименко во всех соцсетях. YouTube-канал или на Славянское радио, и владельцы подобных изделий проконсультируем, скажем, как эта штука работала. Но это и есть основа календарной системы древних. Пятая в России, пятая. Остальные куда делись? Ну, вроде Малтинская пластина еще существует, ну пока. Все остальное так и будет канувать в лету, если никто не будет этим заниматься. Для понимания. Шигирский идол. Это тоже самая модель Солнечной системы. Письменность культура, вот она, это культура резы. То есть не только вот эти вот вырезы, черты, те же черточки, черточки под разным углом. Почему под разным углом? Разные планеты, разные изображения, разные углы, чтобы можно было понять. И тут множество ликов, это и есть луны, планеты. То есть Шигирский идол тоже был расшифрован, ему 11600 лет. Это те же самые черты. Ну, а резы это, то, как говорится, то, что мы видели с вами до этого, это Малтинская пластина. Показываю, где он найден. А теперь, как говорится, Ачинский жезл. 27 тысяч лет тоже нашел, расшифровал профессор Ларичев. Легко понять, что это календарная система. Карманный календарь. Вот услышьте меня, 27 тысяч лет. Карманная модель Солнечной системы у тебя в кармане. Ты неграмотный, ходишь и мычишь. Ну, по словам тому, что сейчас называется наукой. Ходили, мычали. Ну, карманная Солнечная система у тебя в кармане 27 тысяч лет назад. Наука сегодняшняя изучила, подтвердила. Найдите мне строчку в учебнике, школьном, институтском, любом, найдите. В России найдены, изучены, подтверждены наукой древнейшие в мире календари. Ну, найдете? Нет, никогда не найдете. Я для понимания, вот он Ачис, красная стрелочка, а вот это синяя, вот это поселение Мальта. Ну, для того, чтобы вы понимали, где это найдено. А знаете, почему вы ничего не знаете? А потому что это не на Крите найдено. Если бы его нашли в другом, в любом другом месте, где нет русских и России, вы бы уже давно об этом все знали. Сейчас вы никогда об этом не узнаете. Я скажу, смотрите, какое расстояние. Но я ж на этом не остановился. И для того, чтобы вы понимали, насколько все, как говорится, серьезно. Ачинск видите? Мальту видите? То есть Иркутская область. 27 тысяч лет слева, ну 22-25 справа, да? Вот количество изображений. То есть здесь имеется весь Ачинский жезл, это 1062 точки. Ну, выреза точки, я, честно говоря, не вижу, что там честно. Ну, какие-то 1062 отметины. На самом деле это земля Прове. Это одна из славянских 3-9 земель, еще одна легенда. Земля, о которой наука не знает. Она там где-то 17-я, по-моему. Да? Ну, даже не в этом, ладно. Наука тоже не знает о 27 землях, легенды никто никогда не читал. Но есть, блин, продолжение этой традиции. Ачинский жезл, 27 тысяч лет. Золотые шляпы, найденные в Швабии или Швейцарии. Примерно 3 тысячи лет ей. Видите, сколько? Вот эта каждая часть, это орбита. Именно по этим шапкам можно понять, что планет намного больше, чем нам говорят. Намного больше. А на самом деле 27, 3-9 Земли. Ну, смысл даже в том, что если взять с первой по 17-ю орбиту, вот Земля Прове, она 17-я, то получается 1062 точки. Как? На Ачинском жезле, я повторяю, ему дают 27 тысяч лет. Ну ладно, сократим, пускай 14, как те, кому не любят Ачинский жезл. Золотой шапки 3 тысячи лет, она найдена в так называемой Европе. А первые 17 уровней полностью идентичны по количеству отметок. То есть это та же самая технология, те же самые культурные традиции. И что самое интересное, это и есть знаменитая шапка-невидимка. Вот вы слышали, шапка-невидимка, шапка-невидимка. Вспоминайте звездочетов. Чего они там у нас всегда носили? Вот такую шапку, колпачок такой. Помните? Она стояла, потом у них бац, упала. Упала, забыли те планеты просто. А почему она невидимка? Ну, какие-то же планеты мы видим, вот они сверху, то, что мы видим. А вот то, что ниже, мы же их не видим. Их даже наука не видит, то есть они снизу, поймите меня. Вот поэтому она шапка-невидимка. То есть верхние звезды планеты мы видим, ну, планеты, здесь наши планеты. А то, что ниже, мы не видим, но они-то есть. И здесь представлены их орбиты. Мы тоже делали эфир, найдены, как говорится, расшифровано. Все это делалось на Славянском радио. Переходите, смотрите эфир, что мы нашли 14 дополнительных планет. 14. Почему только 14? Подтвержденные брали только. То, что могли подтвердить из древних календарей. Таких шапок найдено 4. Ну, 3 я расшифровал, про 4 у меня просто данных нет. Я бы ее тоже расшифровал, не переживайте. То есть все 3 найденные шапки я просто показываю, для того, чтобы вы понимали, культурная традиция, которой больше там, 20 тысяч лет дает наука, продолжилась в Европе, продолжилась как раз на Крите. И традиции были те же самые, да, они немножко менялись, там были, как говорится, кости мамонтов, мамонтов не стало, стала глина или вот золото, потому что золото, как вы понимаете, не темнеет, не пропадает, сделали оно, и потомки об этом узнают. Но это есть, для того, чтобы это увидеть, надо просто раззуть глаза, взять, как говорится, калькулятор в руку и посчитать всего лишь, и увидите, что это тоже те же самые системы. Ну... Я именно это хотел сказать. Обратите ваше внимание, что, понимаете, все, что вы видите вокруг вас, ведь это не случайно. И на самом деле, все, что происходит, по ком звенит этот колокол? Имейте в виду, он звенит по вам. Он звенит по вам, потому что вы должны стать лучше. Если вы не станете лучше, по-другому уже никогда не будет. От слова «никогда». Опять же, мы это знаем благодаря славянским календарным системам. В 2012 году по католическому календарю прошла смена эпох. Эпоха Лисы а именно это обман, ложь, она закончилась. И все вот эти изменения, которые вы видите, они происходят в эпоху волка, которая будет идти больше 1600 лет. Почему образ волка? Воля людей волевых, сильных, которые помнят свои традиции, чтят их, возрождают и дают такую же возможность другим. Вот что сейчас происходит. Я же говорю, если вы не изменитесь к лучшему, эта энергия накроет и вас. Она уже накрыла, больше или меньше. Но и вся вот эта информация появляется для того, чтобы вы научились ценить свое прошлое. Потому что люди, не знающие прошлого, не имеют будущего. Они обречены повторять те же самые ошибки и обречены на то, что ими будут управлять другие существа, приводить их только к саморазрушению. Ну и все, как вы видите, культурные так называемые легенды, загадки, на самом деле легко решаются, если знать славянскую традицию. Именно по всему миру применение славянской культуры позволяет расшифровать все так называемые загадки. Они отгадываются наличием одной высокоразвитой цивилизации. Да, которая так или иначе погибла в катастрофах прошлого, а наша задача вспомнить прошлое, чтобы не повторить ошибки и избежать глобальных катастроф, которые с каждым днем все ближе, если люди не станут лучше. Ну, в принципе, я доклад завершил. Вот такие вот у меня будут ссылочки. Если надо, дадим, откуда все это я брал, где эта информация, кто там что находил, кто изучал. Так что доклад я свой завершил, готов приступить к ответам на вопросы. Елена? Виктор, благодарим тебя. Пока наши слушатели и зрители пишут свои вопросы, я хочу сказать, что вот прочитала также, что занимался расшифровкой фесских дисков Гриневич Геннадий Станиславович, это языковед-исследователь, который тоже вот составил такую же сводную таблицу и отнес это к прославянской письменности. Но его работа, его труд также были раскритикованы и не признаны. И вот как ты считаешь, Виктор, вот почему так происходит? Я, Елена, даже не считаю, я знаю, почему так происходит. Потому что в то, что мы называли современным миром, на первом месте стоит так называемая мировая история и культура, в которой славянской культуре и истории нет просто места. Поэтому если что бы мы ни нашли, если мы четко видим, что мы читаем это на современном, как говорится, уровне, понимаем это, потому что имеем сохранены славянские культуры и традиции в той или иной мере, то для так называемой мировой культуры это все фактически неинтересно. Вот поэтому вот эти изменения, которые сейчас происходят, и дают нам возможность на самом деле вспомнить и показать это всему миру. Я повторяю, в обычном обществе это давно стало мировой сенсацией. В обычном. Так что, а почему общество необычно? Люди просто спят. Ну, пора просыпаться, потому что иначе можно так, как говорится, и не проснуться. А это значит, мы просто повторим глобальную катастрофу прошлого. Почему эта информация сейчас опять появляется, потому что, знаете, в моменты самой большой опасности вспоминается ведущими людьми самая закрытая информация, самая древняя. Она, как говорится, выносится наперед, чтобы людям дать возможность самосохраниться, спастись на основе культуры и традиций, потому что там есть ответы на все вопросы. Там есть технологии, намного опережающие наши, но именно утрата этих культурных традиций приводит к катастрофе. Возрождение их подарит возможность новой жизни не только у нас, а в принципе по всему миру. Вот почему это происходит. Тот же Гриневич, опять же, поймите правильно, есть прямое прочтение любого текста, обывательское, скажем так. А есть образное прочтение любого текста. Поэтому если там Гриневич сработал на каких-то образах, на каких-то подсознательной информации, это не значит, что, например, моя расшифровка отличается от его. Она может друг друга просто дополнять. Я тоже, мы делали эфир, я говорил, смотрите, у нас две части головного мозга. Одна это логика, а другая это образы. Если моя расшифровка аналогическая, то его расшифровка может быть просто образная. То есть она друг другу не мешает, она может дополнять. И возможно ли это? Да, возможно, потому что любой вот этот артефакт, он несет определенную информацию других уровней. И человек может ее прочитать, ну понятно, что это многим просто недоступно. Ну, опять же, а впрямую это как раз те изделия, которые находились на центрах, площадях поселений любых, и малых, и больших, были календарными системами. И таких находок множество, просто поймите. Вот вы археолог, вы откопали подобную штуку, да? А прочитали, а вам в исторической книге говорит, письменность там 1000 лет назад, да, это ее не было. Вы будете улавливать вот этих орнаментах движение Луны, Солнца, других планет? Нет, не будете. Зачем? Это лишние вам проблемы. Вы археолог, вы нашли, пожалуйста. Я вот нашел. Вот предмет 22 тысячи лет. А потом все-таки появится один из ученых, это тот же Ларичев, который не побоялся, ведь он открыл, как говорится, новое направление, палеоастрономия. То есть древнейшая астрономия. То есть астрономия, превосходящая все, что мы даже знаем сегодня. Он открыл его, доказал. И его даже утвердили все его, он профессором на этом стал. То есть там множество находок в той же Сибири изучено, подтверждено. Вот я вам хотя бы две книги его показал, да? И там была целая команда, это ж не один он работал. Так это уже подтверждено. Ну вы мне покажете, хоть я же говорю, учебник хоть один, где это написано? Нет, не покажете. Почему? А потому что пришло время меняться, для того, чтобы нет смысла стесняться своей культуры. Есть смысл ее изучать, возрождать, улучшать. Понимать, что это культура высокоразвитых людей, духовно высокоразвитых. И эта духовность проявляется в поступках на земном уровне. То есть вы делаете свою жизнь лучше. И жизнь других людей и окружающей вас природы. Вот что это такое. То есть это целое мироздание. Же многие много раз спрашивают, а вот есть ли у нас какая-нибудь там идея одна для всех, которая была бы универсальная, решала все вопросы. Есть, она звучит очень просто. Я ее сократил, но вы поймете. Почитайте предков своих, живите по совести, в гармонии с природой. Вот это славяно-русская идея. Вот и все. Ну да, там, конечно, следует расшифровка. То есть предки это те, кто живет и на земном плане, и в духовном мире, потому что мы... Суть, опять же, не только земные родители, но и духовные. Тот же Сварог – это наша звездная система. Понимаете? Он дает нам жизнь, фактически, дает нам материальное тело. Он наш прародитель. Его образ какой? Медведь. Вы медведя использовали? Почему вот у русских образ медведя? Да это отсюда. То есть, когда вы начнете все это смотреть, вы увидите, что это все наше, недавно забыто, и оно очень легко отображается на нашей душе и сердце, потому что вся эта информация из души и сердца. Если ты не владеешь логической информацией, то нет знаний просто. Ну нет, это не учили тебя ни в школе, ни в институте, нигде ты этого не видел, не слышал. Как это ложится тебе на душу? А душа – это солнечное сплетение, рядом и сердце. То есть душа и сердце, пропусти эту информацию через себя. Если это твое, ты об этом узнаешь. Поэтому здесь, понимаете, здесь не просто какая-то ниточка, здесь целое мироздание, и, как скажем так, клубок ниток, и распутывая одну ниточку, мы получаем информацию о окружающем мироздании. Вот что я хотел сказать как раз этим эфиром и находками своими. Да, и получается, что все гениальное просто. На этом я предлагаю первую часть эфира закончить, и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы все еще принимаем, дорогие друзья, на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 24 мая 2022 года, вторник, в нашей виртуальной студии сегодня находится Виктор Максименков. Я ведущая Елена Андреева. Друзья, принимаем ваши вопросы к эфиру на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Их принимает Светлана Большакова. Алексей Щербаков находится за пультом. Тема эфира «Россия. Прародина фесских дисков». Начинаю вторую часть эфира. Виктор сейчас ответит на вопросы, которые уже поступили в чат и которые мы ждем от вас. Первый вопрос мальчишки-бальчиш задает. Вы могли бы что-то рассказать про славянские астрономические, астрологические созвездия? Ну, почему не могли? Могли. И 12, и 16 – это все славянские астрономические, астрологические созвездия. Просто 12 применялось в определенных случаях для определенного места жительства. Для тех, кто живет на поверхности Земли, это 16. Почему 16? У нас количество энергонов в душе 16. Вот мы лучше всего воспринимаем этот мир через 16-канальную систему. Ну, то есть энергии эти все. То есть у нас 16 чертогов. Ну, очень часто слышали в недавней еще литературе, там, прошел через такой-то чертог, отправился в такой-то чертог. Вот это эти 16 чертогов. Нельзя сказать, что созвездие это не наше. Наше, но для определенных условий. На поверхности Земли не особо применимо, но может быть и применимо при желании. Настоящая система координат как раз, ну, поверхностная, 16. 16 чертогов. Это тоже есть в славянских календарях. Мы это тоже обсуждали на славянском радио. Переходите, знакомьтесь. Потому что, соответственно, эта система тянет и астрономию, и астрологию. И все это есть. Потому что почему так столько много времени уделяли календарным системам? Во-первых, праздновать праздники. Во-вторых, не совершать ошибок в правильную энергию. Ну и, соответственно, начинать пассивные работы. Ну и, соответственно, смотреть, с какой предназначением человек пришел на свою землю. Потому что определенное рождение несло определенное предназначение человека. Отсюда такое внимание этим календарным системам, которые прошли через тысячелетия. Потому что приходила пара, например, во-первых, смотрелась и совместимость. То есть это было все на другом уровне. Ну, для нас это называется тоже славянское все это направление, оно все это содержит. Отличается от того, что все, что вы знаете. Ну, единственное, что вы знаете, квадрат Пифагора. Вот эта штучка 3 на 3, 9 целых чисел единичных, которые соответствуют 9 чакрам нашего организма. Ну, вот это все отсюда. То есть это все тянет огромное количество информации, которая сохранилась в родах, которая позволяет прогнозировать и понимать, что будет происходить не только с человеком, но и с планетой, с государством. Все это есть. Хорошо, вот я тоже знаю еще одного автора. Владимир Ковалевский несколько лет назад в издательстве «Белые альвы» тоже издал книгу про фесский диск, и где он пишет о том, что это, да, действительно тоже календарь, не что иное, как календарь. Но я нашла также, что другие источники, ты уже об этом сказал, рассказывают о том, что это вид письменности. Вот они чем отличаются? Что можно где-то сказать, что это календарь, а где-то письменность? И как это определить? Определяется каким образом? Наш мир многогранен, поэтому это и календарь, и письменность. Вот давайте посмотрим. Вот внизу, давайте на фесский диск посмотрим, да? Вот вы знаете, наука его не может расшифровать, да? А Елена сейчас может расшифровать. Елена, обратите внимание, ну, может, не очень хорошо. Видите, лодка такая. Лодку видно, вот я ее обвожу мышкой. Да, вижу. В центре прям. Лодку видишь, да? А теперь посмотри на созвездие Большой Медведицы. Похоже оно на созвездие Большой Медведицы, ну, если по большому счету. Так вот это, имею в виду, вот это оно и есть. Это созвездие Большой Медведицы. Другой вопрос. Вот этот дом такой с кольцом посередине. Домик с кольцом посередине. Так это ж Сатурн с кольцом посередине. Ну, вот мужчина с иракезом. У нас все боги, они же планеты, имеют мужские, женские имена, да? Но если это голова, это планета. Опять же, планета круглая, ну, больше образ головы подходит, тела-то нету. Если иракез есть, на кого это похоже? На Марс похоже? Ну, он же бог войны. Ну, да. Вот этот мужчина с иракезом, это Марс. А там есть мужчина, голова без иракеза, это Меркурий. А там есть женщина. А кто у нас женщина? Венера. Венера, да. А тут мужик все время куда-то идет. Вот мужик куда-то идет, идет мужик куда-то. Мужик, кто у нас ходит? Солнце. Солнце ходит. Это показание, куда солнце идет. Ну, как считать, куда идти, скажем так. И вот эти вот лодки, руно, так это созвездие. Вот вы открыте, ладно, самое знаменитое, где она тут? Вот, вот эта кружечка, 7 дырочек, это с Плеяды. Посмотрите на созвездие Плеяды, там их как раз 7 сестер они еще называются. Вот она, 7 сестер. Ну что, трудно расшифровать? Скажите, сколько времени мы, миллионов лет, сколько потратили на расшифровку? Я могу и остальные как бы символы поднять, но это созвездие, они называются только по-другому, так и все. Понимаете? То есть, а можно ли сказать, что это календарь, но не письменность, или письменность, но не... Нет, это и письменность, и календарь. Но мы-то можем сейчас прочитать? То есть, мы читаем, то есть, это письменность, да? Мы же прочесть-то можем, даже если тут одни дырки останутся, как бы вырезы эти, резы. Мы же прочитаем, мы же посчитать сможем, да? То есть, это календарь, да, мы раньше были просто вырезы, а раз диск большой, решили как бы и образы туда впендюрить, то есть созвездия, планеты, например, грубо говоря, вот пришло сюда солнышко, а помните вот указку с двумя набалдашниками прозрачными, вот она же двигалась, один набалдашник, он двигается, то есть один в созвездии стоит, то есть солнце в созвездии таком-то, а день, например, Сатурна, все, празднуем праздник Сатурна, например, ну, вот, грубо говоря, да? И люди пришли на площадь, ага, сегодня день Сатурна, все, празднуем. И, ну, в таком духе. А сегодня там день такого-то созвездия. Вот это тоже стрелочка, это созвездие просто. Ну, я забыл их название, они есть в том эфире. Вот это, то есть вот эти все символы, это созвездия, планеты, праздники определенные. И они есть даже в нашем современном мире, они не поменялись. Вот это там созвездие Кита, например, ну, в таком духе. То есть там всего один в один в один в один. То есть планеты, Солнце, а вот это восьмиконечный камень Алатырь, так это же знаменитый славянский, ну, как бы календарь. 8 основных праздников, 4 женских, 4 мужских. Ну, и сколько мы времени тратим на расшифровку? Да ничего практически, оно и так понятно. А вот это вот Водолей, как говорится, созвездие Водолея, вот они, волны. То есть я даже, как говорится, расшифровал его годы уже назад, мы об этом 2 года или 3 назад поговорили, и то, как бы, помнит, что там да куда. Хотя, как вы понимаете, каждый день это не использую. Ну, это созвездие руно, пожалуйста, вот вам это руно. Ну, в таком духе. И вы можете войти сейчас, посмотреть, созвездие такое-то. И все это, как говорится, это и письменность, и календарь, и древнейшая письменность, и древнейшая математика, астрономия и астрология. А то, что называется наукой, говорит, ну, люди 1000 лет назад мычали. Стояли и мычали, но могли считать до 242. Но есть одна проблема. Для того, чтобы создать малтынскую проблему, ну, пластину эту, нужно так лет так 200 ее создавать, как говорится. Сидеть, наблюдать, наблюдать, наблюдать. То есть те, кто ее создавали, создавали ее на протяжении сотен лет. Ну, если просто наблюдать. Вот просто наблюдаем, нам нужна сотня, другая лет, чтобы убедиться, что эта тема повторяется. Ну, просто. Что повторяющиеся циклы, потому что там есть циклы же планет, а там есть, ну, планеты большие, то есть там можно выйти на планету, ну, чуть не, вот как раз до 17 вот этой планеты. То есть представьте какие-то там циклы, там циклы в 1000 лет. Представляете? И это ж люди, они мычали, вот представьте, ну, то, что называется современная наука, они говорят, вот собралась толпа народа и сидит и мычит, и точки ставит, и мычит сотнями лет, и другим как-то намычало. Есть... А вот про точки, ты сказал, что вот, которые побольше, там вот рисунки, знаки находятся, руны, которые поменьше, да, вот эти, вот это карманные. Это получается, что вот каждая точка, вот эти вот символы, которые люди, в общем-то, все знали. Да. То есть они все это в памяти держали, это было, это такой они, объем знаний, который были, нам... Они были поголовно грамотны, да, в том-то же дело. То есть они могли это прочитать и понять. Имея в виду, вот, например, на Малтынской пластине, которая там 22-25 тысяч лет, в середине точки это дни, а по бокам точки это годы. То есть они совмещали дни и годы. Представляешь, вот попробуй сейчас такое сделать, да? И вот это здесь, ну, мне удалось высчитать орбиты, ну, опять же, до 17-й. Запомни, эта карманная штука, ну, на ладонь помещает. Ей 22 тысячи лет. Ну, для понимания, насколько они были умные или тупые, мычали они там, что они там делали. И посравните нас, сегодняшних, типа развитых, которые не могут, или даже, я же говорю, вот, смотрят люди на созвездия, ну ладно, там планеты не узнали, но вы же смотрите на созвездия, они есть в современном каталоге, они точно такие по виду, зайдите, посмотрите. Они не могут его расшифровать. Ну, вы ж, ну, вы ж, ну, вы ж не шутите это так. Ну, как нас... говорится, да. И вы сегодняшний, какой бы ни был у вас уровень образования, зайдите, посмотрите, как выглядит созвездие Руно, там, созвездие Водолея, созвездие Кита, вот, там рыба какая-то. Как Плеяды, ну Плеяды-то можно узнать, ну вот эти семь сестер вместе объединены. Ну я же говорю, а если вот дом, огромный дом с кольцом посередине, у кого видно кольцо из планет? Ну однозначно Сатурн. Но опять Сатурн, же, чтобы его увидеть, надо иметь оптику, согласна? Они же сидели и мычали, вы помните, да? Но они настолько намычали, что вот эти шары, что я вам показывал, они из горного хрусталя. Вот вы попробуйте сейчас горный хрусталь так обработать, вот эти стрелочки. Они намычали еще 4000 лет назад вот эти стрелочки. Видите, вот они слева. Вот там, две, там где два шарика, это Солнце. Потому что Солнце где-то аж пребывает в чертоге тире созвездий, потому что вот этот второй уровень не найден, это я подставил. Но он должен быть или 12, или 16. То есть вот этот шар Солнца один находится недвижимый в созвездии, потому что Солнце ж редко меняет созвездие, а вот эта штука, она двигается. То есть она по этому фесскому диску и перемещалась, понимаете, что происходило? И человек отмечал просто, в каком, как, на каком дне стоит Солнце. День прошел, он бац, его переставил, бац, переставил. А как ему переставлять? А он мужик вот этот идет, вот это и есть ход Солнца, он и переставляет по этому ходу Солнца. Дошел до середины, да, диск перевернул, бац, опять там мужик куда-то пошел, бац, туда этот шарик переместил. А почему вот эта стрелочка там, где она одна? Так это ж Луна. Вот она вот в этих крайних лунках вот это лежала, вот этот медный наконечник, он показывал, на то, в каком созвездии Луна находится. То есть и наука говорит, да, слушайте, вот это ж лунный цикл, вот по, ну, по бокам это Луна, а в центре Солнце. То есть мы не только расшифровали фесский диск, мы не только показали, что их в России просто вагон, мы не просто дали, как говорится, толчок тем, кто действительно называется и занимается наукой, чтобы они такие штуки всю себя в подвалах посмотрели, их же там навалом. Вы понимаете, что все это навалом лежит, оно никому не нужное. Его ж навалом лежит. Это я вам показываю только то, что найдено, расшифровано. Но представьте, сколько не найдено. А не найдено оно, потому что оно в подвале просто лежит. Ну, достали, я же говорю, тот орнамент. Археолог заработал свою премию там. И не станет он его расшифровывать. Иначе будет у него куча проблем. А то найдет еще одну малтинскую пластину. И все эти орнаменты просто похоронены в этих музеях. А самое интересное, похоронено навечно. И это может быть возобновлено, найдено новые находки, если будет запрос населения. А если население это до лампочки, ну это сделано специально, поймите, то это говорит о том, что испытания, которые будут дальше, они будут очень жесткие. То есть я всегда говорил, есть три уровня испытаний. Можно проходить испытания нашей жизнью через голову. Вот то, чем мы занимаемся, мы по-хорошему предлагаем людям проснуться. То есть доносим информацию, рассказываем, как это происходит. Предупреждали о 12-м годе, что будут изменения, меняйтесь и вы. Если по-хорошему не получается, есть другой уровень чакр. Вместо головы есть сердце. И начинаются эмоции. Там эмоции, там хорошо, там плохо. Тут говорится, тут уволили, тут заволили, тут долги, тут еще что-нибудь. Ну такое. Ну, не всегда же они положительные, они там могут быть и отрицательные, особенно если человек не хочет меняться по-хорошему. Ну, чуть по-плохому. И начинается уже третий уровень, который вот мы сейчас наблюдаем, и он будет наблюдаться по всему миру. Это когда приходит жареный петух и начинает жарить. Но так как он невысокий, он достает только до пятой точки. Вот он начинает в эти чакры жарить всех, что у всех, как говорится, горят пятые точки. Это не шутка, это такая, как говорится, божественная позиция, потому что не у всех же работает голова, не у всех даже сердце работает, но биологические потребности-то у всех работают, пока человек жив. начинает доводить уже через жареного петуха. Ну, это тем, кому совсем уже не доходишь, что пора меняться в хорошую сторону. Вот это изменение, поймите, ну, если вот это все мог сделать один человек. Не, ну, у меня там поддержало меня там пару котов и кошек, понятно, природа, все дела, знание славянской культуры, да. Это поддержало. Но если это может сделать один человек, а почему вы не можете сделать? Скажите, пожалуйста. То есть, и понятно, что не в этой области, в своей. И стоите вы за станком, там, пишете ручкой, за компьютером. Это не важно, где вы там что творите. Важно, что вы можете достигать неимоверных высот, но вы этого не делаете. Да, вам там или мало платят, или не там работают, или еще что-то там, вы находите себе оправдание, но вы можете, вы должны это делать. Тем более это относится к тем, кто считает себя типа высокодуховным, потому что на вас будут ориентироваться другие. И если ваша высокодуховность не приводит к улучшению всего окружающего мироздания, ну, значит, как говорится, все будет очень грустно, и все будет совершенно по-другому. Поэтому учитесь, да. Да, Виктор, вот хотела спросить, а вот ученые мужи не признают, что это находки, действительно, которым миллионы лет, но есть, возможно, какие-то экспертизы, которые могут это доказать, или это очень дорогостоящая вещь? Да, ну, в принципе, это работа ученых мужей. Они же зачем-то и, как говорится, зарплаты получают, ну, премии, звания. Я наоборот говорю, то идите получайте, становитесь хоть, я не знаю, там, профессорами, академиками, кем угодно можно стать. Открытие мирового уровня, да раскрутите их, и, как говорится, выше у вас этих артефактов вагон, но на это должен быть запрос, либо снизу, либо сверху. Это запрос в наше время, желательно идти, всегда должен идти снизу. То есть об этом должен знать народ. Народ пока слабо об этом знает, но время пришло. Я же говорю, по-хорошему, по-плохому все равно изменения будут. Но вот эти изменения, они будут по-хорошему, чтобы человек высокодуховный, а я напоминаю, вот меня все время спрашивают, а в чем разница между славянами и русскими? Я говорю, славяны это и есть русские. Только поймите правильно, вот русский, вот все время спрашивают, почему русский? Почему русский это прилагательное? А потому что русский, он, во-первых, не через У пишется, а через Оу. То есть это символ такой древний, оу, русский получается. Поэтому русские живут в России, да? А смысл в том, что это там двойной символ, оу, он читается. Так вот это русь, это свет, весь белый свет, видимый, невидимый нами миры и мироздания. Вот что такое русь. А что такое кий? Ну вы же знаете, что кий это палка в бильярде, да? Это стержень. То есть духовный стержень всего мироздания – это русский, то есть русский по-современному. И пока русский не станет снова этим духовным стержнем этого мироздания, мироздание просто завалится. То, что вы наблюдаете вокруг вас. Ну, не обязательно стать там мировым стержнем, но каждый должен стать стержнем там, где он работает, применяет свои возможности. То есть стать лучше. А может ли стать стержнем тот, кто там бухает, смотрит всякую, извините меня, низковибрационную шлабудень, не читает книги, не развивается, а просто там заходит вовремя в магазин, затаривается разрешенными или запрещенными там наркотиками и падает низкие вибрации. Нет, не может. Так вот, пришло время русских. То есть время высокодуховных людей воли. Воля – это как раз четвертая, пятая, шестая чакра. Вот это на уровне души. Вот вспомните, наш человек душевный. Наш человек не просто душевный, он есть и духовный, просто их меньше. И вот пришло наше время. Наше время работать на уровне души, стать душевным центром мироздания и помочь спастись миру, возродиться, перейти в совершенно другое время. Но это могут сделать только люди. А у нас есть еще вопрос. Мальчишки Бальчиш продолжает. А славянский астрологический календарь применим только для России, Восточной Европы, или он применим по всей Земле? Он применим для всех, кто здесь существует. Страны, народы, деревья, коты, животные, люди всех видов и систем. Это мы применяем универсальные энергии. Это называется циклы числа Бога. Уловите, числа Бога, да? Мы берем числа Бога и говорим, в России там будет то-то, у Васи будет то-то, у страны будет то-то, у фирмы будет то-то. Потому что все это основано в определенные числа. Да, если вы заметите, вот тоже, вот вам, вы как бы, многие себя считают православными, а вы мне скажите, вы почему по католическому календарю живете? Ну вот если вы себя православными считаете. Вы, ну зайдите уже в любой храм и спросите, ребята, а какой там календарь у вас вообще идет? Что, католический? Вот это римских цезарей там, да? Они вам скажут, да нет, там есть там православный, там идет какой-то 7530 год. Вдумайтесь, древнейший календарь на земле, официально, можно ли зайти в любой храм, спросить их, какой у них год, вы найдите мне, опять же, школьный учебник, ну, хоть один найдите, и покажите про древнейший календарь на земле. Что вы там увидите? Ничего. Вот это уровень, так это уровень вашей деградации, поймите. Потому что если бы люди были духовно развиты, они спросили, ребята, я, конечно, все понимаю, но вы мне должны объяснить, почему самый древний календарь на Земле нами не используется. Ну, вами. Славянами-то он все равно используется. Вот эти циклы по 40 дней, вы все знаете, вы же похоронные обряды это совершали, участвовали, рядом пробегали там. Вот там вы смотрели, я там делил эти циклы, вот видите, тут по 40 дней не разделены. Опять же, это ж не просто так. Но как бы это вопрос вам к самим себе на самом деле. Вот эта вся информация, которая не влазит ни в какие ворота, потому что время поменялось, и она будет выходить наружу и дальше. Это вопрос к вам, к самим себе. Чтобы люди стали разумными. Для понимания Ра – это первозданный свет, это духовный мир. Зе – это не Зе, это Кси, душа ваша в солнечном сплетении. А ум – это головной мозг. То есть подружиться с головой, наладить, структурировать головной мозг, подружиться через него со своей душой, из души уже выйти в духовный мир. Вот это вопрос к человеку. Я же почему вот я не договорил, почему русский – это единственное прилагательное. Вот вдумайтесь, единственное прилагательное на всей земле – русский. Потому что к этому духовному стержню могут быть существительные только. Только существовать на земле все остальные могут, когда есть духовный стержень, иначе система разваливается. Вот почему русский – это единственное прилагательное. Но русский – это для всего мироздания, а на нашей земле – это славяне. Опять же, прочитайте, это слово. Ну, не было раньше согласованных символов, обычно не писали. Это тоже слово, славяне, слово. Опять же, более подробное название. Славящие янь и инь. Янь и инь – это мужская и женская энергия. То есть взаимодействие мужчины и женщины славянской позволяло получить энергию, чтобы вывести этот мир в духовный мир славий. Мир богов, предков, героев наших, которые над нами. А уже за славию идет правь. Отсюда мы православные, пришедшие из высших духовных миров. Именно сейчас на нас лежит наибольшая ответственность по сравнению с любыми другими существами на Земле. Вот о чем это речь. И каждый славянин, православный, русский, обязан сделать все, что он может. Все, что он может. У каждого свои возможности. Но в первую очередь перестать деградировать и саморазрушаться. Разрушая себя, вы разрушаете все вокруг. Созидая себя, вы созидаете. Я имею в виду духовное развитие. То есть все низкие вибрации должны быть отброшены. Вы должны духовно, должны, я имею в виду тем, кто считает себя русским, славянином, православным. Слово «должны» подчеркните. Уже прошло то время, когда могу, не могу, хочу, не хочу. Теперь уже должны. Это тех, у кого же хотя бы символ воли, хотя бы основные работающие чакры, это чакры от солнечного сплетения в том районе. Четверка, пятерка, шестерка, семерка. Очень здорово и подробно ты сегодня, прямо вот в этот день славянской письменности и культуры, сегодня это все раскрыл и рассказал. А вот мальчишки-бальчиш, да, еще один вопрос задают. Каким образом можно построить гороскоп для человека по славянскому календарю из 16 созвездий? Зайти на мой канал, Виктор Максименко, и увидеть, как это делается, что такое славянский календарь древний. Что такое гороскоп, что такое гороскоп на совместимость в паре, посмотреть гороскопы для, что будет происходить с той же Америкой, Россией. Все это есть на канале Виктор Максименко. Ну, не все возможно вынести на Славянское радио, есть личные источники. Просто вы поймите, вы же об этом все слышали. Вы помните, какая твоя доля? Так это славянское время, мельчайшее время, ну, в районе там секунд. Вот у вас 60 секунд, а у славян 144 доли. Понимаете? То есть вот эти все слова, они же остались от славян. Вы хотя бы себе вопросы задавайте. А что, у славян не было там ни календаря, ни часов, ничего не было вообще. Все там получили от кого-то. Нет, было все. Все было свое и есть свое. Если вы об этом не знаете сейчас, то пора бы и узнать. Но это ж не я тут один такой умный нашелся. Это ж и другие люди об этом много раз говорили. Просто, если не тратить время там на слезы, печаль, там самобичевание, жаление, не тратить время на деградацию, а образуется огромное количество времени, его можно пустить на саморазвитие, знаете, знать и уметь больше самому. Представляете, вот будет у вас такое чудо, я вам советую, да. Перестаньте играть низковибрационные игры, увидите, что, как говорится, огромное количество возможностей, и все это в ваших силах. Вам даже не надо там быть сверхученым или еще кем-то там. Нет, вы можете сделать все, что угодно. Открыть новые направления, потому что запомните, вся информация у вас есть в душе и в сердце. И вы же до этого тоже жили. И не всегда же вы там духовно деградировали. То есть вы обладаете колоссальным уровнем информации. А если подключитесь к своему родовому каналу, то так вы же станете сотворцом. Можете творить на своем уровне. И время к этому пришло, потому что все, кто останутся на старых энергиях, на которых они жили до 2012 года, ну я называю то, что вы знаете, как говорится, календарь. Вы же помните это, 2012, там конец календаря мая, конец календаря мая. Ну, мая-то вы узнали, потому что это конец эпохи лисы, начало эпохи волка у славян. Я думаю, знает еще намного меньше людей. А представьте, конец эпохи, она длится больше 1600 лет. Это совершенно другие энергии. Раньше были низкие вибрации, раньше вот вы совершили плохой поступок, а ответственность получите только после смерти. А сейчас, во времена воли, вот вы только его совершили, бац, и сразу наступает ответственность. Вот как ускорилось время. Вы от места не отошли, а уже там кирпич какой-то прилетел. Вот что будет происходить. И раньше энергии было мало, были энергетические вампиры, они из других людей эту энергию сдирали на себя. А сейчас энергии огромное количество, она высоковибрационная, она выжигает таких людей. Вот так называют такие руководители, они выжигают себя и других. И очень много вот умирает от раковых заболеваний, от того подобного. Вот это выжигание изнутри. То есть очень много энергии идет, вы ее должны другим давать, а не концентрировать на себе. Не все украсть и украсть и себе оставить, представляете, а себе и людям. Представляете, какая разница? Потому что какая сегодняшняя, как говорится, идеология самая главная? Укради любой ценой, обогащайся любой ценой, все остальное не важно. Но это идеология демонов, разрушителей. Вот я всегда привожу, опять же, русские слова. Монтаж, создание чего-то нового, да? А там демонтаж, например, это разрушение, да? То есть где это деструктор, разрушитель структур, разрушитель чего-то. То есть нужно создавать что-то новое вместо того, чтобы разрушать. Вот и все. Ну и меняться самому, потому что если вы сами не изменитесь, если вы не будете знать больше и уметь, то есть если вы не будете опираться на прочный фундамент, а это именно славянская культура, то вы всегда будете тонуть в чем-то чужом болоте. Но это чужое болото сделано для вас специально, чтобы вы научились в нем не тонуть, чтобы вы научились возрождать то, что даже если культура потеряна, это специально. И вы поймите, вы сами согласились на такие уроки, вы сказали, да, я смогу. Так согласились, пришли, давайте. Потому что сейчас идеальное время. Сейчас стоит огромное количество душ на воплощение в наш мир. Если будет, люди вспомнят славянскую культуру, то славянская культура говорит, что, ребята, должно быть как минимум 4 здоровых ребенка. Чтобы было нормальное продолжение рода, чтобы было генетическое бессмертие. Вот о чем говорит славянская культура. Это минималка, по минимуму так. Ну, кто-нибудь об этом знает, а еще меньше это делают, да? Сергей Кузюбердин, реплика. Знаки расположены и по спирали. И сюда же я считаю, что вопрос от Николая Жданова нужно озвучить. Духовное развитие или духовное свитие? В чем разница? То есть вот спираль. Ну, это, как говорится, движение к центру или движение от центра. Опять же, заметьте, везде Ра. Ра – это первозданный свет. Это поток нейтрино у современной науки. Он же у них беспрерывен, да? А у славян это первозданный свет. Ра. Ра образовывает М, материю. А уже материя может отражать свет или светить. Например, делать Ха. Положительная сила. Она же сила света. Она же ваша радость. Вы все время ха-ха. Ха-ха, да? Вот у вас это на генетическом уровне. Вот это отсюда. Культ ура. Ну, культ победы света. Опять тоже ура, да? Угол ра. Или укра. То есть вот это обращение к вот этому генокоду нашему. Честно говоря, в первую очередь мужскому. Не потому, что женщины плохие, а потому, что у женщин два икса. Эти два икса – это соединение двух родов. Вот что, ну, роль женщины, да? А мужчина несет этот игрек. Вот и вся система. То есть, опять же, это все... Вот мы тайны крови рассматривали на радио, да? В славянском. Перейдите, посмотрите, там все это объяснено. Какие тайны крови, что, как, к чему, почему, как это происходит. Ну и как это применять в жизни. Потому что раньше это знал каждый ребенок. Сейчас это не знает никто. Очень зря. Это несет огромное количество проблем, которых можно избежать. Так что если хотите иметь огромное количество проблем, то продолжайте в том же духе. Если все-таки большую часть проблем хотелось бы избежать и не тратить на них время, ну, учите культуру. Именно этим культ победы света и характерен. Свет побеждает. Тьма неведения, а свет, как говорится, просвещает. Просвещайтесь. Но никто за это не будет, ну за вас это никто не будет делать. Имейте в виду, ваше счастье из многих частей, состоящих с частей в ваших руках. Вот и все. Мальчишки-бальчиш. Вопрос задают еще. То есть принадлежность к русским определяется не по крови, а по духу? И благодарю за обстоятельные ответы. В том-то и дело, что вы же слышали, что есть русский дух, да? А вот кто сейчас занимается русским духом? Вот мы и занимаемся русским духом. Есть русская душа, а есть русская генетика. Если вот есть человек, а у него нет, у него есть генетика русская, да? Ну, может быть, душа не русская. Может быть и так. А может быть, не быть русского духа. Он тогда не русский? Ну, да, он не русский. Ну, что дальше? Потому что вот мы ж три единства. Вот вера, да? Ведание Ра. Вот это ведание, В – это движение Солнца. Вот эта спираль двойная. Вот это она тут, ну, в виде круга, а так это вообще двойная спираль. Или символ бесконечности. Е – это три единства. Тело, души и духа. А Ра – это первозданный свет. Вот кто знает все эти системы, которые, соответственно, отображаются в видимом мире, вот это и есть вера, чистые знания, ну, по-современному, если сказать. То есть, может ли быть, я же говорю, генетически наш человек, а душевно не наш, да. А духовно не наш, да. Может быть, все три варианта. Поэтому генетика здесь ничего не определяет. И опять же, есть человек, который имеет даже, ну, как говорится, просто вот нашу генетику, но нет культуры, и он занимается саморазрушением. Потому что меня часто спрашивают, а вот мы там выше, ниже. Я привожу простой пример. Есть человек, который принадлежит, ну, к другому виду, да? У него, например, четверо детей, он работает врачом, спасает жизни, да? А есть чисто генетически чистый человек, чисто русский, там, славянский, да? А он валяется под забором в обнимку с бутылкой водки. Кто из них выше или ниже, скажите, пожалуйста. Так называемый чистокровный деградирует и роет там яму и себе, и окружающим, да? А другие люди, пускай они будут иметь другую душу, другую там дух, другую генетику, но они-то духовно развиваются. Уловите разницу. То есть выше всех тот, кто духовно развивается, соответственно, меняет мир в лучшую вокруг себя. Вот и вся система. Вообще задача человека. Ну, вы знаете, что, грубо говоря, 1 сантиметр почвы в природе нарастает за 1 год. Ну, за 100 лет, извиняюсь, за 100 лет, да? Вот они вот это все время, вот это нарастание почвы, 1 сантиметр за 100 лет. А если человек ведет хозяйственную деятельность, то этот сантиметр нарастает примерно за 2-3 года. То есть во сколько ускоряет процесс регенерации той же Земли, роста Земли, физического роста Земли, человек? Раз в 50, грубо говоря. Если брать, например, появление новой породы, то сама она в природе появится раз в 10 тысяч лет. Если за это дело берется человек, то это может быть 10, 15, пускай 50 даже лет. То есть мы, наше призвание помогать развиваться всему материальному, в том числе и планете Земля. Зачем мы сюда пришли, зачем мы сюда присланы? То есть мы не только сами развиваемся. Вот я там сел там на какую-то духовную гору, пою там куда-то мантры, интернет отрубил, и вы обо мне ничего не знаете. Я типа духовно развиваюсь. А всем остальным, где я там сижу, всем до лампочки, говорится. Потому что никто меня не видел, никто меня не слышал. Это духовное развитие. В какой-то мере может быть, только на время. А когда я, например, что-то нашел и с другими поделился, я же позволяю другим стать лучше. Если могу я, так можете и вы. Вы просто должны это понять. Даже тут не надо верить в себя, не верить. Вы это можете. Почему вы не делаете же? Время пришло, пора бы и делать. Вот такую вот информацию воспримите, как говорится, воспринимайте правильно, что пришло ваше время, вне зависимости, какая там у вас душа, дух, просто у кого русский дух еще есть, на них ответственность в разы больше. Вот в чем юмор, в разы больше. Потому что пришло время возрождать этот духовный стержень, а он только в родовой культуре. Кстати, я развею один миф тоже. Вот у славян говорят многобожие. Я всегда поправляю, нет, это ошибка. У славян однобожие. Они говорят, как так? Давай там перечислять мне там Перунов, Стрибогов, Семарла. Я говорю, все это есть, ну-ка поймите. У славян один бог род. Но он многопроявлен. Понимаете, в чем дело? То есть все, что нас окружает, это роды. И поэтому очень важно наш народ, наш род, природа на природе. Это корневые слова. Даже тот же слово «орда» очень много. «Орда», «орда». А то, что это слово «род», вам не видно, да? То, что там вынесли букву «о». А почему там буква «а»? Потому что «о» – это солнце. Вы же его видите. Обратите внимание, эта штука круглая. Это солнце. Солнце круглое? Есть сомнение, что солнце круглое? Вы его как видите? Я вижу круглым. И они видели круглым, кто до нас жил. Вот это ж «о». Откуда эта буква? У нас был эфир «Откуда боги буквы?» Так это проявление все богорода. Солнце у нас «о». А как зафиксировать движение солнца? По современному инструменту. Палка в землю. Палку в землю воткните и будете фиксировать, как движется солнце в течение цикла. И вот это отображение тени, это и есть буква А. Первая буква всех алфавитов, азбук. Откуда она взялась? От фиксации этого движения. Понимаете? Буква А это на земле, то есть род земной. А буква О это род небесный. И орда это род и земной, и небесный. Вот и вся разница. То есть там двойной род, на земле и на небесах. Наталья Широкая спрашивает. Скажите, а последние 30 лет для России были периодом развития или деградации? Вообще, если вы помните, то Россия вообще появилась в 91-м году, если на то пошло. Понимаете, называется это объединение совершенно по-другому. И поэтому последние 30 лет, посчитайте, 21 год завершения одного цикла до 2012 года, так называемого, как говорится, осени, да? И только 10 лет нового цикла. Я это к чему вам говорю? К тому, что завершался один цикл и должен начаться другой цикл. И он уже начался, его уже не сдержать. Это неплохо и нехорошо. Такое время. И для России это неплохо, нехорошо. Просто вот вы в школу ходили, в первом классе были, во втором были, в третьем были, в десятом были, да? Вот это определенный класс. Причем класс очень сложный, очень интересный. Сюда огромное количество душ стоит, чтобы воплотиться. И им могут дать воплотиться только тех, кто здесь сейчас есть. То есть душа, она бессмертна. Попробуйте поспорить. Да, можно разрушить душу, но в принципе она бессмертна. Если сам человек не разрушит, душа бессмертна. Что душе нужно только? Костюм, Ну, вы-то костюмы меняете, вы что, никуда не пропали, да? Значит, душе нужно тело, всего лишь. И будет тело, будет, как говорится, новая жизнь. Ну, будет продолжение жизни. Зачем? Чтобы дать новым душам, ну, снова воплотиться. А можно ли, ну, давать продолжение жизни, если кругом все уничтожили? Нет, конечно. То есть нужны определенные условия, нужны родовые поместья, нужны определенные образования, нужно найти свое предназначение в жизни, его выполнить. Это самое главное. Отсюда эти все календарные системы. Нужно найти второго человека. Мы не являемся половинками. Мы есть целое. Один плюс один у славян это уже не два, это уже 10 или 100. Если это наше предназначение, если это наш мужчина, женщина. Вот это, почему я же повторяю, славь — это божественный мир. А мы живем в материальном мире, в яви. Но если мы соединим мужскую и женскую энергию, явь, ну, янь и инь, то получается резонанс. И 1 плюс 1 уже не 2, а 100 или 1000. И мы переходим на другой энергетический уровень. То есть друг друга усиливаем. То есть тут самая главная мысль, вы хотя бы прекратите войну друг против друга и сами против себя. Вот это можете уловить? Ведь вы ж сами сейчас воюете сами против себя. Если вы купили, как говорится, пачку сигарет, выпили рюмку водки, пива или просто читаете какую-то билиберду, вы же сами против себя воюете. Ведь самые большие потери несет человек, когда воюет сам с собой. А когда к этому подключаются еще и другие там индивиды, муж, жена, то эта война усиливается многократно. Где больше всего людей погибло? Скажите, пожалуйста, я вам отвечу, в медицине. 2 миллиона абортов ежегодно. Вы собираетесь эту войну остановить? Или вы думаете, что за этого не будет никакой ответственности? Я вам говорю, ответственность будет. А вот Сергей Кузюбердин спрашивает, почему людей после смерти, бывает, возвращают назад на землю? Не доделали свое предназначение. Смерть бывает, сейчас много смертей насильственных. Ну, ведь вспомните хотя бы то, что вам известно. Но ученые мужи даже недавнего времени говорили, человеческий организм имеет минимум 144 лета продолжительность жизни. Это базовый цикл славянского календаря. 144 лета. А смерть до 144 лет является насильственной. То есть все, кто умерли до 144 лет, это насилие. Но насилие важно над сами собой. Вы же сами себя-то угробили. И продолжаете угроблять. Вы живете, ну, нарушая культуру, принципы работы света в этом мироздании. Но вы-то их не знаете, вы же потеряли эту культуру, да? Ну, многие, по крайней мере. Остается какой с ней познакомиться? А как наша культура работает? Это не просто там Виктор сказал, все, вот это культура. Наша культура работает. Она работает универсально во всех системах. Мы на Славянском радио много раз делали и про славянские календари, и про как работает кровь, и как работает там и головной мозг, откуда эти буквы берутся. То есть показывали, как работает система. Когда ты знаешь, как работает система, ты сможешь с ней взаимодействовать и управлять. У тебя такой образ часто приводил. Вам подарили суперспортивный кар, мощнейший, на халяву. Вы в него сразу прыг. Вас никто не учил ни водить, ни правила на дороге. Прых, далеко вы уедете на нем. Машина стоит там миллионы, в евро даже, пускай долларов, рублей, миллиарды, что хотите. Куда вы на ней уедете? До первого столба. Ну или до первой ямы, до первого встречного автомобиля. Вы никуда не уедете, вы сразу врежетесь. Она мощная, вы только педаль нажмете, бац, и вылетите куда-то. Это я к чему? Будь у вас хоть идеальные условия, если вы не знаете, как функционирует эта машина, как ей управлять, что нужен определенный опыт, как вести себя на дороге при встречных машинах. Вы все это растираете моментально. А вот это отвечает культура, победа света, как работает свет. Вот это все, что я вам показываю, это элементы вот этой работы света. До этого мы про кровь рассуждали, до этого мы письменность показывали. Опять же, это я вам показал про письменность. Ну и раз мы можем прочитать то, чему 22-27 тысяч лет назад, это письменность или нет? Ну мы же можем же прочитать. Читаем, значит это письменность. Значит, и таких предметов же множество, вы же уловите этот юмор. Просто на них все забивают, ну то, что называется наукой. А этот запрос должен быть от людей. Опять же, ну, люди могут дать запрос, духовные люди. Вот к ним это и обращение, что да, становитесь духовно развитые. А духовно развитые люди – это те, кто достигают успеха, делают свою жизнь и других жизнь лучше. Не просто об этом рассказывают, как эпоха лисы, обман. Я всегда говорил, смотрите на дела смотрите. Не на свои, на чужие. Почему мы вспоминаем? Совесть – это совместная весть. Это любые наши дела должны быть такими, чтобы нам не стыдно было перед всеми предками. Вот что такое совесть, совместная весть. И опять же эти дела увидят и другие люди твои. Рано или поздно они о них узнают. Тут что такое совесть. В гармонии с природой. Город размером 10 миллионов, 5, 1. Это гармония с природой? Ну скажите, ну даже теоретически, ничего не знаю. Это раковая опухоль на теле Земли, которая много чего потребляет, а производит всякую гадость. Понимаете? Юмор-то в чем? Вы прочитайте характеристику раковой опухоли. Все сжирает вокруг. Есть производит... еще вопрос. Да, производит всякую гадость. Вот это и есть современные многомиллионные города. Вопрос от дяди Степы. Напомню, что дяди Степа и тети Степаниды мы называем тех, кто пишет свои ники на непонятном или по-нерусски. Так что, друзья, пожалуйста, рядом со своими никами пишите ваше имя. Это к вопросу о культуре и письменности славянской. Итак, вопрос от дяди Степы. Почему забирают с земли людей с созревшим разумом? Можно конкретные примеры. Я про таких-то людей даже не слышал, как говорится. Может, созревшие, я повторяю, Ра – это первозданный свет. По-русски говорят дух, духовный мир. Зе – это не Зе, это Кси, ну, это Пси, это символ из 49-буквенной буквицы. Это Пси – это душа. Ну, она отдаленно на Зе похожа, но там хвостик внизу другой. То есть это душа ваша. То есть смотрим, дух плюс душа. Что там осталось? Ум. Ну, ум-то где у вас? В голове, я надеюсь? Ну, должен быть, да? То есть это соединение духовного мира через родовой канал. Он у нас на макушечке. Из этой макушечки идет не в голову нам энергия. Она идет в душу, в солнечное сплетение. Вот куда она идет. А из души она поднимается куда? Правую часть головного мозга, в образный канал. Там, если взять матрицу нашу 7x7, вы можете смотреть, что там две матрицы, 5x5. Ну, 5x5 это 25, 25 плюс 25 это 50, а буквиц у нас 49. Одной не хватает, а вот это и есть так называемый эффект 25-го кадра. Воздействие на подсознание, я думаю, многие слышали. Так вот, это 25-й кадр, он находится в правой части головного мозга, отвечающий за образы. Поэтому нам нужно вернуть образование. У вас нет образования сегодня от слова совсем. У вас есть в лучшем случае обучение, и то за левую часть головного мозга отвечает логика. У вас есть предмет логика в школах? Нет и не будет. Пока вы не изменитесь, пока сами не начнете этим заниматься. Логика – это мужская тема больше, у мужчин это лучше развито. Образы – это женщины. Вот у них правая часть головного мозга лучше развита, они лучше в душу. Как говорится, вот они решают многие задачи, непонятно как. Как говорится, логически это трудно, но они их решают. Вот это и есть пример образов. То есть взаимодействие с душой. Вот вам и ответ. Я не знаю, кто там у вас ушел. Если ушел, значит, пришло время. Значит, вы сами справитесь. Что вы переживаете-то? Не надо никому привязываться. Вы-то здесь. Ну и делайте то, что вам положено, как говорится. То, что вы чувствуете душой, сердцем. Я же повторяю, даже если на логику вы это не воспринимаете, ну, вас этому не учили, например, да? Пропустите информацию через душу, через сердце. Если все нормально, будет все нормально. Ну, есть многие иконы, знаете, там на иконах многие держат книгу в районе сердца. Вот это же есть эта голубиная книга, образ голубя. Глубинная информация у вас в сердце. Даже если вы к душе там не доберетесь, ну до сердца доберитесь хотя бы, как говорится. То есть ваше счастье в ваших руках. Вот в чем дело. Вы кого-то не ждите, там что-то поменяется. Вы должны это изменить снизу. И не ждите никакого космодесанта, что прилетят инопланетяне и все нам поменяют. Не будет этого. Вы сюда для этого пришли. У кого-то там миссия, грубо говоря, на семью, у кого-то миссия там на свой район, у кого-то миссия на целый мир. У каждому свое. Но вы должны это сделать. Других нет. И не будет, пока вы их не создадите. Какими создадите, такими и будут. Вот и все. Вопрос задает человек под ником Зи. А великаны, которые ранее жили, как-то относятся к роду и родноверию? Ну, дело в том, что это мы сейчас пойдем уже в другие темы рассуждать. Но я вам для начала отвечу, чтобы уже вас полностью выбить из колеи. Как говорится, по полной. Вы знаете, что высокодуховные сущности, у каждого есть свой духовный учитель. И славянская традиция, они называются легги. А знаете, почему они так называются? Потому что это люди-гиганты. Ростом до 50 метров, ну, от 50 метров живут они на нашем солнце, которое вы видите. Они на вас смотрят, как вы тут учитесь. Имеют с вами связь через седьмую чакру, у кого она есть или развита. И они вам постоянно с вами обмениваются информацией. Но вы их не слышите. Не они вас не слышат, а вы их не слышите. Потому что для того, чтобы выйти хотя бы на уровень души, а это значит высокие вибрации чакры, нужно подружиться с собственной головой. Сейчас все не дружат с собственной головой. Я вам привожу простой пример. У нас есть правая часть и левая часть головного мозга. Левая структурируется логикой, правая образами, образованием. Кто учил логику и образование вместе? Расскажите мне, пожалуйста. 0,05% тех, кто там культуру, традицию изучает. То есть вы не дружите сами с собой. Как подружиться? У нас был эфир «Учить буквицу». Ведь эти буквы – это и есть структуры головного мозга человека. Они содержат числа, названия, звуки, цвета, химические элементы и образы, что самое главное, образарь это называется. И вот почему он думает, а как я, например, могу что-то там найти, там, что-то там состыковать через тысячи лет? Ну, догадайтесь, я просто дружу сам с собой, с собственной головой. Все. Когда человек дружит с собственной головой, у него загорается третий глаз, как говорится. Царь в голове появляется, начинается порядок. Все разрешенные и запрещенные наркотики при этом запрещены. Любая выкуренная сигарета, выпитый бокал пива, вина или что-нибудь подобного чуда на 2 года отправляет ваш головной мозг в нокаут. На 2 года. Это к тому, а можно я там на день рождения что-то там. Ну, если с головой не хочешь дружить, пожалуйста, это твой право. Никто тебя не будет ограничивать, потому что вся ответственность на тебе. Не на ком-то там, а на тебе. Только ты решаешь, как тебе жить. И только после того, как человек выучил буквицу, вот эту логику, знания, числа, образы, структурировал головной мозг, 2 года прожил без каких-то запрещенных, разрешенных наркотиков на высоких вибрациях, у него загорелся царь в голове, начала работать нормально шишковидная железа, третий глаз, у него появился ум. И этот ум имеет возможность уже связаться с душой, которая идет через правую часть головного мозга, через образы как минимум, по минималке. А душа – это 99% того, что вы есть. То есть это вот этот айсберг. Представьте, вы с головой еще не подружились, а там 90% – это душа. Это вы. Да, она там как-то старается вам подсказать, объяснить, там через сны что-то там приходит. Но когда человек подружился со своей душой, не зря же славяне носили обереги. Там обычно чертог носился на душе, на солнечном сплетении. Вот насколько это важно, зачем мы это все определяем, да? Он носился из серебра, ну и носится. А что такое серебро? Серебро в 5 раз усиливает перетоки энергии. В 5 раз. Ну, для тех, кто славяне ничего не знали, там. 5 раз. Какие перетоки энергии? Душа – голова, душа – род. Если человек хотя бы эту тему наладил, у него появляется связь с родом. Ну, там сложнее, там надо зарегистрироваться в роду. Это, скажем, род, родовая система – это зашифрованный канал связи. Он требует имя наречения, так называемого. То есть регистрации в роду. В современных системах связи, кстати, точно такое шифрование. То есть вы, если зарегистрированы вот в этом компьютере, вот вам он посылает эту информацию, вы ее можете прочесть. Если перехватят все остальные, это будет белый шум. Вот телевизор свой возьмите, повытыкайте оттуда все, оставьте только подвод энергии и включите его, вы увидите белый шум. Это прием этого белого шума, вот это зашифрованная информация. И расшифровать ее может только тот, кто имеет определенную генетику. В том числе, потому что генетический аппарат – это не сама информация, это антенна-приемник. Вот она работает на прием информации, чтобы вы жили здесь. Если у вас будет регистрация в роду, это именно речение, то все, вам доступно общение с вашим родовой структурой. А это в том числе и боги-покровители. У нас еще есть вопросы, Виктор. Вот человек, которого мы назвали дядей Степой, представился. Здравия всем, меня зовут Володя. И еще один вопрос. Что означают звуки «иер» и «мии»? Не совсем поняла, но зачитала вопрос как есть. Звуки? Ну, это, может, он буквицу имеет в виду. Да, я тоже так понимаю, да. Что это буквица «ер», вот что «мии» – это… Не, ну «ми» – это нота. Потому что, как говорится, здесь, поймите, есть буква, а есть двойной слог. Есть название буквы. Вот «ер» это больше похоже на название буквы. А «ми» это вообще похоже на двойной слог или ноту. То есть вот у вас же все перевернуто. У вас же есть буквы, которые гласят, ну, культурной традиции славян. То есть, а согласующие можно не брать. А у вас же все наоборот. У вас согласные сейчас называются гласными, а гласные называются согласными. Понимаете? Все перевернуто с ног на голову. Поэтому двойной вот этот слог «ми», ну это нота может быть. Может, вы про это спрашиваете. То есть определенная волна. А «ер» это завершение. Вот сейчас его, ну, его, это как завершение, например. Вот если есть там слово, да? А должна быть только буква «М», а согласующей нет, то тогда там должен стоять «ЕР». То есть вот это двойной слог. Потому что имея двойной слог, мы можем выйти в тройной слог. То есть мы воспринимаем информацию сейчас многие на плоскости. Я всем рекомендую провести эксперимент. Возьмите две руки, обхватите свою голову. И те, кто порезался об угол, дальше не смотрите. Те, кто об угол не порезался, поймите, у вас голова объемная. Вы увидели, что она в объеме? Даже можете попробовать. Ну, попробуйте. Точно объемная? Не плоская? Нет. Об углы никто не порезался? Нет. Тогда и мыслить надо в объеме. Тогда и нужно воспринимать образы. Что такое образ? Это объемная информация. И каждая буква содержит и цвет, и запах, и химический элемент, и определенную вибрацию. Ну, начните с чего-нибудь хоть чуть-чуть. С азбуки 7 на 7 начинать. Есть у нас там и такие передачи, и боги буквы. Мы, ну, то есть это брать и смотреть. Всего лишь учиться, вспоминать себя, забытое прошлое. Если не помнишь, то научиться. Поэтому ответ такой. Учите буквицу, найдете ответы на любой вопрос. Вот меня тоже так спрашивают. Там в буквице все есть. Ну, вот я нашел одно, а ты найдешь другое. Почему? Есть множество правильных ответов. Все зависит с точки зрения. Поймите, зайчик, которого кушает волк, думает, что это очень плохо. А волк, который кушает зайчик, думает, что это хорошо, потому что это позволяет ему жить. Да? А есть вегетарианцы, которые скажут, ой, волк нехороший такой, давай. Зачем зайца кушать? Кушай траву. Мы ж вегетарианцы, да? За мир во всем мире. Вот так и сделали когда-то в канадском парке. Убрали волков. Удалили. Ну, как удалили, другой вопрос. И начал умирать лес. Вы спросите, ну волки-то к лесу тут при чем? Убрали же этих мясоедов, как говорится, злых. при чем тут волки и лес, а при том, что вся остальная живность начала плодиться, в Канаде это происходило. И она до того расплодилась, что сожрала всю растительность. И начала объедать кору на молодых деревьях. И старые деревья со временем умирали, а новых не было. И фактически начал лес погибать. И пригласили вроде нашего ученого и сказали, ты разберись, почему лес погибает. И он сказал, вы волков верните. И вот эта живность, которая жрет одну траву, мало того, что болела, мало того, что умирала с голода, мало того, что сидела на одном месте, а зачем бежать? Никто тебе не угрожает. Она там болела, генетически деградировала, только волк появился, который начал их кушать. Они начали двигаться. Их начало становиться меньше. И они не перестали объедать все вокруг, и начал появиться новый лес. И этот национальный парк до сих пор функционирует и будет функционировать. Вот что значит понимание процесса в природе, а не рубить с плеча, что там плохое не надо, давайте только хорошее, время не то. Время для обучения, понимания, почему именно здесь и сейчас. Не стоит путать времена, которые были на Земле, когда был рай на Земле, было круглогодичное лето, не было пустынь. И была общая культура. Но, опять же, у других народов своя культура. Это неплохо и нехорошо. И посмотрите на современный мир, когда, наоборот, уничтожаются все культуры, а вместо того, чтобы заниматься, как говорится, озеленением пустыни, возрождением рая на земле, в кавычках, только падает уровень кислорода в атмосфере. И мы просто меньше живем и больше развивается всякой заразы. Раньше уровень кислорода был выше, кислород убивает всю заразу, имейте в виду. А озон вообще уничтожает и даже и грибки, и плесень. То есть раньше было больше озона в том числе, больше живой природы. Кто эту живую природу сажал, как вы думаете? Сами птицы? Человек. Человек это делал. Опять же, чело и веки, высшие чакры. Люди – это как раз душевные чакры. Жители – это живот. Вот уровень третьей чакры. То есть это определенные уровни духовного развития. Если вы деградируете, то вы нежить. Вы не обеспечите даже базовые потребности жизни. Вы нежить. Деградируйте еще больше, у вас там четвертая, пятая чакра, но они идут на разрушение вас и окружающих. Вы нелюдь. А если у вас главенствующая восьмая, девятая чакра, но вы, например, используете ее только на то, чтобы грабить народ и больше ничего, вы становитесь бесом. Почему? Без совести. Нет вот этой совместной вести. Вы просто разрушаете себя и всех вокруг. Если такие, то есть это все уровни духовного развития, имейте в виду. Вот Николай Салахов как раз спрашивает. Добрый вечер, идет чистка земли, как мы это можем увидеть и что делать? Спасибо. Ну, включите телевизор и увидите, или интернет, и увидите, как идет чистка земли. То есть она идет разными методами. И все, что вокруг происходит, оно же происходит не просто так. А чтобы это остановить, чтобы чистка прекратилась, то вы можете самоочиститься и заниматься духовным развитием. Вы увидите, что все эти чудеса в определенный момент прекратятся. Почему? А смысл уже чистить? Говорится, не будет внезапных смертей, не будет всех этих голода, эпидемий, войн. Просто их не будет, потому что нет смысла. Люди высокоразвитые, я же говорю, какой смысл? Вы сами это остановите. Станьте лучше. Просто выполняйте свое предназначение и перестаньте саморазрушаться. И всего лишь. И вопрос от Лиды. Благодарю за эфир. Откуда черпаете знания? О, у меня целых 3 источника. И вам их рекомендую. Дело в том, что родился я в большом городе и давно оттуда уехал, больше чем 10 лет назад. Причем уехал сам и еще долго до этого готовиться, чтобы оттуда уехать. Ну, это как бы была моя задача. Почему? Все очень просто. Первоисточник всего есть природа. Еще один первоисточник всего, того, что даже в книгах не написано. Это народная культура. То есть я применял технику, у нас есть много видео про воду, про живую еду, про создание родового поместья, там, про создание живых биосфер. Я применял же современную технику, я же от нее не отказался, нет. Но применяя современную технику, я всегда убеждался в одном. Народная культура славянская это уже знала. Понимаете? Вот я искал живую воду и находил ее. Потому что она есть, оказывается. Ее можно проанализировать, даже современными приборами показать. Я искал живую еду и попадал на сквашивание. Попадал на живой хлеб, который делался на закваске, опять же. И то же самое отмечалось в природе, что из почвы идут живые молочные бактерии. Они обеспечивают живую пищу. А теперь вспоминайте наших бабушек-дедушек, которые все квасили. И хлеб делали на заквасках, пили квасы. И в бочки забрасывали продукты, которые просто квасились. И с молока делали простоквашу. Вот это было здоровье. Люди жили долго, не болели. Вы сейчас сидите на дрожжах. Они не только в алкоголе, к сожалению, но и в хлебе. То есть оружие массового поражения – современный хлеб. Ребенок его ест или женщина, там дрожжи, они попадают в вашу среду, в ваш организм. И как только закисление максимальное, они начинают вас разрушать. Источник всех раковых болезней, о которых раньше просто никто не знал, это дрожжевые бактерии, которые со временем вас закисляют, и вуаля. Вот она масса болезней плюс множество раковых заболеваний. То есть все это есть в природе, в народе, можно подтвердить. Многие из вас живую воду в глаза не видели. Она тоже есть. Нам нужна живая вода, живая еда. Вы об этом даже не слышали. Многие начинают там рассказывать, что вот если я возьму какой-то фрукт, там стану вегетарианцем, фрукторианцем, я тут стану тут же святым, вырастет нимб, и, как говорится, понеслось. Я уже на примере волков вам рассказывал. Имейте в виду, фрукты, овощи производят тоже при помощи дрожжей. Они прекрасно гниют и плесневеют. То есть, что вы едите? Проблемы. Поэтому вегетарианцы тоже, кстати, долго не живут. Имейте в виду. По официальным исследованиям, там, в тех странах, где продолжительность жизни 70-80 лет, некоторые вегетарианцы живут на 3 года чуть дольше, типа мясоедов. Ну, это ж ни о чем. Это 0,05%. Там, 0,5%. То есть люди, значит, что-то не понимают в природных процессах. А я вам отвечаю, они культуру не понимают. Они путают райские времена, когда дрожжей не было вообще, с теми временами, когда ими с помощью их выращивают все. Потому что растет как на дрожжах, растет как? Быстро растет, быстро. А потом добавят туда такой химии, чтобы эта зараза не плесневела годами. Но эта ж химия останется тогда в вас. Ну, и вот в Европе сейчас проблема. Они же каждые 30 лет раньше открывали могилу, да, и захоранивали новый труп, потому что старый истлел. А после применения всей этой химии, которая же у нас навалом уже, они теперь открывают могилу, и думает, куда же деть старое тело? Оно же не изменилось за эти 30 лет. Законсервировалось. Откуда будет здоровье и долголетие? Скажите, пожалуйста. А для тех, кто считает, что раньше жили там 30 лет и все, 30 лет и все жили те, кто нарушил народную культуру. По данным людей, приезжающих в Москву в 17 веке, у меня есть фильм про долголетие. Вот что пишут приезжие. Среди московитов много людей 100 лет и более. И до этого возраста они не болеют, лекарств никаких не пьют. Почему они так долго жили? Они культуру все еще помнили. Вот и все. Те, кто культуру не соблюдает, да, 30-40 лет и до свидания. То, что мы видим и сегодня. Так что все это на поверхности. Ваше счастье в ваших руках. Занимайтесь. Делайте себя счастливым во всех аспектах жизни. Виктор, вопросов больше нет. Ты сейчас вот этой фразы практически подвел итог нашего эфира. И все-таки я тебе предлагаю продолжить еще немного и что-то доброе, хорошее, светлое сказать слушателям и зрителям Народного славянского радио. Да, Елена, слушателям я могу только напомнить, что их счастье в их руках. Не надо никого ждать. Нужно заниматься самообразованием, самообучением того, что реально работает здесь и сейчас. Ну и, соответственно, делать то, что вы можете на том месте, где вы это применяете. В семье ли, для себя ли, для общества. То есть, если вот вы пришли хоть на какую бы то ни было работу, делайте максимально это хорошо. Без того, что вот я завтра уйду, там это не мое, или еще какой-нибудь бред подобного темы. Потому что если вы за что-то беретесь, делайте максимально хорошо. Занимайтесь самообразованием, учитесь, становитесь лучше. Если вы будете заниматься саморазрушением, сейчас такое время, что это будет происходить очень быстро и влиять будет на всех. Ну и помните этот великий принцип. Почитайте предков своих, живите по совести, в гармонии с природой. Если что-то из этого у вас нарушено, а нарушено очень много, просто корректируйте этот вопрос. Потому что я вот повторяю, вот я вам пример привожу яркий. После 45-го года численность населения СССР была восстановлена там в течение 10 лет. Да? Мы до сегодняшнего дня не можем восстановить численность населения 91-го года. Ну, это вот я просто вижу, что вот мы там почитаем предков. Так дайте же им воплотиться. Куда им воплощаться, если у вас нет детей? Скажите, пожалуйста, как вы их почитаете? Дайте им возможность возродиться. Они вам дали возможность родиться. Вы уверены, что все сделали от вас зависящее, чтобы это решить? И вас никто не будет на том свете спрашивать, сколько вы там бутылок выпили, сколько вы там машин пересидели, сколько денег куда потратили. Вас не будут об этом спрашивать. Вам зададут всего парочку вопросов. Дал ли ты родиться таким же, как ты, продолжить род? Жил ли ты по совести и в гармонии с природой? Вот эти три вопроса вам зададут. И вы будете там отвечать. И отвечать вы будете перед собой, вот этот страшный суд так называемый, перед своим родом земным, а потом перед божественными предками. И они вас будут спрашивать только вот это. Ну, а это все называется выполнение своего предназначения. Да, могут там какие-то быть сверхмиссии, где там, как говорится, и дети не предусмотрены, но это миссии направлены на спасение, грубо говоря, страны, рода, огромного количества людей. Все может быть. То есть исключение только подтверждает правила. Но самое главное – выполнить свое предназначение. А там есть базовые принципы. Почитайте своих предков, дайте возможность им воплотиться, потому что воплощаются не ваши бабушки, дедушки, а те, кто с вами родством больше, чем 7 поколений. Я же после той войны 45-го года они возобновили численность через 10 лет. Мы не можем достичь численности 91-го года. Я вам отвечу вопрос разводов 70-80%. А вы понимаете, что вы просто не владеете культурой. Ваши бабушки, дедушки сколько раз разводились? Нисколько. Единичные эти были случаи. Вопрос, почему? Потому что у него корова была, все от него уйти нельзя было? Нет, они владели культурой. И могли находить своего суженого на всю жизнь. Вот это и называется культура. Вот это и называется почитание предков. Но опять же, вы родили детей, что вы хотите их в этом бетонном муравейнике оставить? С миллионом других же товарищей, да? Которые не обеспечены ничем. А где они возьмут чистую еду, чистый воздух? Я же повторяю, первоисточник в природе. Ну так на ней надо хоть бывать, хотя бы летом. И опять же, не ездить куда-то там, за моря, за океаны, так вы хотя бы в лес выйдете, хоть сами узнаете, что там есть. А там огромное количество чудес. Есть Байкал, там есть Байкальские пирамиды. Рядом есть Малтынский календарь. Чуть дальше Ачинский жезл. Там огромное количество мест по всей Руси, неосвоенных, и которых вы не были. А большинство, извините меня, поедет там, где все включено, и забыться в пьяном угаре. Это их дело. Каждый выбирает сам. Но за все вы же будете сами отвечать. Никто не будет говорить. А я там видел это на стороне, что все бухают. Нет, не все. Я вам секрет открою. Все курят? Нет, не все. И так будет по кругу. Не все саморазрушаются. Если вы обратите внимание, то так и есть, да. Что люди есть разные. И все это ни о ком. А вот все делают... Нет, не все это делают. То есть ваше счастье в ваших руках. А вот там денег не хватает, еще что-то не хватает. Весь вопрос, не хватает культуры. Когда будет культура, вы поймете, что такое деньги, откуда они берутся. И знаете, при рождении детей деньги приходят из духовного мира даже на тех же детей. И не надо там рассказывать, что там чего-то не хватало. Вот там не было там 10-этажной дачи, еще что-нибудь. Но это все есть самообразование. Поймите, как работает этот мир. В современных книгах вы это не увидите. Потому что сейчас все равно превозносятся самые низкие вибрации. И обращайте внимание, я говорю, на тех, кто достигает результата, делают вас, другой мир лучше, просвещают. И становитесь лучше. Вот на одном славянском радио и то там миллион материалов, что может позволит вам стать лучше. Выполняйте свое предназначение. Живите, почитайте своих предков, а это очень много, я же говорю, включает в себя. Живите по совести, то есть, чтобы все ваши дела были такими, что вам не стыдно перед самим собой и всеми вашими духовными предками в том числе. И посмотрите, вы действительно находитесь в гармонии с природой, где-то там на сотом этаже в бетонной коробке. Вот мой посыл. Ну, а то, что Россия прародина фесских дисков, я думаю, вы и так уже поняли. Благодарим тебя, Виктор, за этот замечательный посыл, за замечательный эфир, за очень подробные ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, мы завершаем наш эфир «Россия прародина фесских дисков». С помощью Виктора мы узнали, почему это так. Речь шла о славянской культуре, поговорили о душе, о теле, о продолжении родов наших. Сегодня по одному из календарей 24 мая 2022 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находился Виктор Максименков. За чётом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Алексей Щербаков. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за ваши вопросы, за ваше участие в жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.